По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Чаджу Сибо», 5 августа в Сеуле у американского посольства состоялся митинг по инициативе организации «Солидарность за гражданские права». Выступавшие на нем раскритиковали американского президента Трампа. Дело в том, что Трамп сказал, что, мол, пусть война разразится, но она будет именно на Корейском полуострове. Пусть погибнут тысячи человек, но они погибнут именно там. По окончании митинга его участники передали американскому посольству текст протеста. Между тем, за день до этого здесь состоялась пресс-конференция, на которой представители южнокорейских женских организаций, в том числе женской штаб-квартиры Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, заявили, что американскому президенту следует извиниться за свои непродуманные слова. Об этом сообщила южнокорейская интернет-газета Тонри Ньюс.